На улице уже темнело, но полной темноты не наступало. В эту пору солнце уходит за горизонт недалеко. Едва успеет стемнеть, как тут же медленно наступает рассвет. Этот феномен белых ночей, так удивляющий приезжих, был здесь привычной обыденностью. Пользуясь светлой полночью, молодежь гуляла, на деревне не стихала музыка. В воздухе звенели комары, пахло травами. По реке проплывали горящие разноцветными огонечками баржи и теплоходы. После их прохода на берег обрушивалась могучая волна, которая качала лодки и захлестывала причал. Пес щелкал пастью и мотал головой, отгоняя докучавших комаров. Среди кустов чивкали птицы. Аккуратно затушив окурок, Александр зашел в дом. Отец его сидел на кровати и попивал из кружки воду. «Самовар отставь, чаю попьем!» Сашку выглядывал. «Он может поздно прийти. Можно его не ждать. Самовар уже кипит. Тебе принести или на кухню подтянешься?» «Когда ты успел самовар-то поставить?» «Принеси, когда не трудно. Чашку там мою увидишь». «Отец сильно постарел», — вдруг отметил Александр. То ли не приглядывался раньше, но сейчас его лицо, казалось, совсем осунулось. Его почти не было видно из бороды. Только глаза, как угольки, горели с прежней силой и проницательностью. Чаевничал он недолго. Сделал пару глотков дымящегося крепко заваренного чая в прикуску с кусковым сахаром. Снова лег. «Я, Саша, покемарю. И ты ложись. Санькина комната открыта. А он придет, на бабушкину койку ляжет. Я таблеток напился. Теперь че хорошо спать буду». С этими словами дед отвернулся к стенке, на которой красовался старый гобелен с оленем, и тихонько засопел. Уставший от дорог и волнений, Александр лег на постель в Сашкиной келье. Но сон не шел, и он бездумно рассматривал развешанные по стенам рисунки, чуть видные в сумеречном свете белой ночи. То, что его сын рисует, он знал, но загруженность на работе и редкие побывки дома не позволяли ему отслеживать развитие Санькиного художественного дарования. Только вот эта вынужденная жизненная пауза позволила приглядеться к его рисункам повнимательнее. Это были неплохие акварели, замечательная графика, выполненная тушью, карандашные наброски. Импровизированный вернисаж увлек его настолько, что он поднялся с кровати и включил свет. Лампочка без абажура ярко зажгла краски. С картинок открывался удивительный, фантастический мир детской души. Сюжетов было несколько, но преобладающими были два, каждый раз по-новому повторяющиеся в разных произведениях. Утопающая в водах церковь и лицо миловидной девушки. В плывущей по водам церкви Александр без труда узнал храм Покрова, что стоит на острове посреди Волга-Балта, в 5 километрах отсюда. А девичий лик был ему незнаком. Это была не девушка вообще, а какая-то знакомая художнику девица, потому как она на всех рисунках была одна и та же, словно она ему позировала. «Да он влюбился», — подумал Александр, вглядываясь в лицо незнакомки. Оно напоминало ему врубелевскую царевну-лебедь с глубокими бездонными глазами, наполненными непередаваемой грустью. Тут же вокруг виднелись следы творческой деятельности, пестрые листки с пробными мазками и инструменты. Краски, карандаши, баночки с тушью, кисти разных номеров. Было в этом беспорядке невидимое присутствие самого художника. Вспомнилось о Сашкиной отлучке. Александр бросил взгляд на часы. Ходики с кукушкой показывали половину третьего. Глаза слипались, но чувство беспокойства невольно шевельнулось в душе. Где его, правда, носит? Отец в соседней комнате негромко храпел, закинув за голову руку. На краю постели, чуть прикрыв глаза, нес ночную вахту толстый серый кот. За окнами уже брезжил рассвет. На улице стало тихо. Может, он домой подался? Александр присел за Сашкин стол и увидел толстую тетрадь в синих корочках, на которой со всей тщательностью было выведено «Краеведение». Он взял тетрадку и пролистал. Она, оказалось, была испещрена записями. Размашистым почерком Сашка выводил абзац за абзацем, разными ручками и с разной старательностью. Из прочитанного следовало, что на занятиях школьного краеведческого кружка «Истоки» он выбрал тему для исследования «Покровская церковь. История храма на острове». Листки в клеточку стали исторической летописью храма. А сам летописец оказался столь же одарен умением описывать события словесно, как он это делал и живописно. Время текло медленно. Сон куда-то улетучился. И, пристроившись у настольной лампы, Александр с пухлой тетрадкой расположился на кровати. Место это было обжито древним человеком в глубокой древности. Археологи, проводившие здесь исследования еще в 20-х годах, предположили, что первые стоянки в районе Покровского погоста появились 9300 лет назад, в период стабилизации климатических условий, последовавший за отступлением ледника и обмелением после ледниковых водоемов. Мезолитические находки обнаружены в раскопах и собраны с размываемых участков правого берега реки Шексны на протяжении более 200 метров. Это была культура охотников, рыболовов и собирателей. В культурном слое обнаружены сотни костей, преимущественно бобра, а также лося, лисицы, собаки и множество полуистлевших рыбьих костей. Найдены следы кострищ и хозяйственные ямы с охотничьим и бытовым инвентарем, каменными ножами, скребками, проколками, сверлами, наконечниками стрел, изделиями из кости и рога, рыболовными крючками, гарпунами, зубчатыми остриями. На дореволюционных картах это место называлось Бабьим островом, что позволяет предположить, что на этом месте существовало древнее святилище и стоял идол, каменная баба, сложенная из валунов, подобно тому, как сейчас дети лепят снежную бабу. Это было следствием распространенного в эпоху каменного века одного из самых древних религиозных культов – культа богини-матери. Баба – это идол всеобщей прародительницы. Древние верили, что из ее лона вышли растения, животные и люди. Поэтому в мышлении первобытного человека жило чувство родства, которое связывает все живые существа. Для охотников каменного века лоси и медведи, орлы и бобры — это такие же дети природы, как и они сами. На страницах тетради было множество рисунков древних людей, срисованных и нафантазированных. Они заметно скрашивали скучный академический текст, и история как бы оживала. Иначе невозможно было представить, что здесь, в столь привычных местах, еще в 7-м тысячелетии до нашей эры, жили люди. В языческой религии древних славян-земледельцев также существовал культ женского божества, матери земли, Макоши, богини земли, урожая женской судьбы, великой матери и всего живого. Макош, как богиня плодородия, тесно связана в мировоззрении славянина-язычника с Семарглом, крылатым псом, охранителем посевов, богом корней, семян, ростков и грифонами, с русалками, орошающими поля, с водой вообще. Ей поклонялись у водных источников, рек, озер, родников. Постепенно Макош стала почитаться как подательница дождя. В конце концов, в славянском пантеоне она поднялась с земли на небо и заняла место главного женского божества. Это отражено в повсеместно распространенном у славян представлении о трех матерях каждого живого существа: родной матери, матери земли и богоматери. Разглядывая картинки, Александра пролистал несколько страниц, пока не увидел уже знакомый по картинкам на стене образ храма. Мимо этой церкви он не раз проплывал, будучи на рыбалке. Ее трудно было различить среди зарослей кустов и деревьев. Большая часть ее была разрушена, но черный купол с крестом еще возвышался над зелеными кронами. Близко подплывать к ней ему не доводилось, да и было это небезопасно. Этот остров считался рекордсменом по числу несчастных случаев. Не проходило навигации, чтобы кто-нибудь в поисках приключений не пытался пробраться к руинам и калечился или тонул, а то и вовсе пропадал. Любителями экстрима были, как правило, приезжие дачники. Трагические истории, связанные с церковью на острове, передавались из уст в уста с детства, и еще бабушка рассказывала ему эти страшилки. Все местные знали про этот зловещий остров, оттого и существовало негласное табу на подобные десанты. На Сашкином рисунке храм представал во всей красе. Возможно, это была художественная копия старинной фотографии или фантазия на тему различаемых силуэтов. Летописи свидетельствуют, что после принятия христианства князь Владимир повелел рубить церкви и поставляйте по местам, идеи же стояху кумиры. Впервые в летописных источниках церковь Покрова, причистая, что на Бабьем острове, упоминается в 1485 году. К тому времени на месте древнего языческого требища стоял деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы с пределом пророка Божия Илии и служил приходским храмом целого куста деревень: Родина, Ратибор, Глазатова, Мигачева, Ивицы и прочих, бывших вотчинами Кириллы Белозерского монастыря. В ту пору по Шексне проходили не только важнейшие торговые пути, но и паломнические маршруты к древним северным обителям. Редкий струк или ладья не приставали к причалу Бабьего острова. Все стремились отслужить молебен о благополучном путешествии. Оттого церковь эта была достаточно богатой и по красоте своей, скорее всего, не уступала архитектурным шедеврам, сохранившимся в Кижах. Александр представил себе эту деревянную церковь. В округе было несколько таких памятников древнего зодчества. Покосившиеся и почерневшие от времени, они настолько растворились в окружающей их природе, словно выросли из земли. Толстые отборные бревна с мелкослойной древесиной, срубленные на болотах, стойко сопротивлялись гниению. Они затянулись лишайниками, поросли мхом и кустами, но держали равнение стен. Только суровый климат с резкими перепадами зимней стужи и летней жары, да ровда, сезонные колебания промерзающей почвы, за несколько столетий смогли пошатнуть крепость этих стен. И брошенные людьми церковки склонили крестоносные маковки в невольном реверансе перед неумолимостью времени. В 1778 году на прошение прихожан Покровского прихода Гледенского духовного управления Новгородская духовная консистория дала разрешение на строительство на месте сгоревшей годом ранее деревянной церкви на Бабьем острове каменного храма. Строительство продолжалось 4 года. В новой церкви, помимо главного летнего алтаря в честь покрова Богородицы, были устроены 2 зимних в честь пророка Илии и чтимые иконы Казанской Божией Матери. Это было время проведения губернской реформы. В строительстве доминировал столичный классицистический стиль архитектуры, который поддерживали как светские, так и духовные власти. Утвержденный проект стал типичным для русской провинции. Только местные каменных дел мастера смогли внести в него элемент своеобразия. Освящен храм был на Казанскую 8 июля 1782 года по старому стилю. Александр отложил чтение и откинулся на подушку. Усталость взяла свое, и он уснул при первых лучах восходящего солнца. Он провалился в сон так, как парашютист, оттолкнувшись от борта самолета, ложится на облака. Сознание сделало несколько вялых попыток возврата в действительность, но потом пустилось по волнам сновидений. Ему снился сказочный лес. Он шел по нему не спеша, как бы прогуливаясь, отводил рукой нависающие ветви, на которых благоухали невиданные цветы. Пели птицы, то и дело не боясь, на него выходили причудливые звери и были приветливы и даже ласковы. Он трогал их руками, гладил их шерсть. Путь лежал по берегу хрустального ручья. На дне его посверкивали разноцветные камешки. Вода струилась быстро, журча на перекатах. Посреди просторной поляны обнаружилась каменная скамья, над которой, словно резная сень, склонились цветущие ветви дерев. Перед ней из большой хрустальной вазы струился красивый фонтан. Вода из фонтана и питала тот дивный ручей, а он, в свою очередь, поил чудных зверей. Он присел на скамью и пригляделся к фонтану. Сквозь радугу брызг он различил неясный силуэт. Не зная, кто стоит по ту сторону фонтана, он обратился сквозь завесу фонтанных струй. «Ландшафтный дизайн на уровне! Вы не скажете мне, чьи это владения?» Ответ не заставил себя ждать. Он услышал приятный голос, и там, откуда доносилась речь, на поверхности искрящихся брызг, стали возникать буквы, прозрачные и крупные, причем сменялись они столь плавно, что можно было разобрать слова. За этим сопроводительным текстом из сменяющихся литер угадывался пристальный взгляд говорящего. Высокий и превознесенный, вечно живущий, тот, кто живет на высоте небес, чтобы оживлять дух смиренных и сердца сокрушенных. Он владеет этим миром. Это круто, гостить у такого хозяина. Только ума не приложу, как я здесь очутился. Но уж раз я здесь, может, он мне поможет? Всякое творение ожидает, чтобы он дал им пищу их в свое время. Он дает им, они принимают, отверзает руку свою, насыщаются благом. Нет, не о пропитании хочу просить, с этим все нормально. Если можно, хотел бы знать, где мой сын, Сашка. Он возвратится, избавленный Вышним, придет к тебе с радостным восклицанием, и радость вечная будет над главой его. Он найдет радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. А где он сейчас? Мы все переживаем, его давно не было дома. Зачем вам было искать его? Или вы не знали, что ему надлежит быть в том, что принадлежит отцу его? Но ведь я его отец. Не все ли мы имеем одного отца? Эти слова эхом отозвались в воздухе.